Он любит настоящий чай. А так как в наше время чай сплошь и рядом делается не из чайных листьев, то отец, не жалея затрат, не считаясь с расстоянием, где мог, раздобывал лучшие породы чайных кустов. И если бы вы знали, сколько трудов ему стоило достать и перевезти сюда все эти саженцы. «Скажите, — обратилась Тин-Тин к Цзи-Цюн, — почему ваш почтенный отец посадил здесь столько чайных кустов, если говорят, что чай вреден? Не значит ли это поступать вопреки разуму?» «Видите ли, — ответила Цзи-Цюн, — чай для отца — это было все в жизни. Он просто не выпускал чашки из рук, потому он развел здесь так много чайных кустов. В последнее время, хотя он и понял вред чая, болезнь его зашла очень далеко и превратилась в страсть. Ему становилось хуже, если хоть на некоторое время лишался его. Отец раскаивался в том, что он пристрастился к этому напитку, но поделать уж ничего не мог. Поэтому он решил хотя бы предостеречь потомство и в назидание всем написал свой трактат о вреде чая. И вот в прошлом году, вскоре после того, как он закончил свой трактат, его однажды стошнило, и он выплюнул какой-то похожий на коровью селезенку комок с глазами, с ртом. Отец вылил на этот комок чаю, комок раскрыл рот и с жадностью стал пить, выпил 5 чашек и раздулся. Тогда отец полил на него еще чаю, но чай уже стал идти обратно у него изо рта. Надо сказать, что 5 чашек — это то, что выпивал отец. За последние годы отец так много стал пить, что каждый раз ему нужно было 5 чашек, а если он выпивал хоть на чашку меньше, то ему становилось не по себе. Если через некоторое время он снова принимался за чай, ему опять-таки нужно было 5 чашек. От чрезмерного употребления чая он с каждым днем стал худеть и отворачиваться от еды. И вот в тот раз, когда он после 5 чашек выпил еще несколько чашек, его истошнило. И как только у отца вышел этот комок, он сразу стал чувствовать себя лучше. — Да, — сказала Жохуа, — как говорится, добрым людям небо помогает. А ваш отец еще сделал в своей жизни такое благородное дело. Написал книгу, чтобы предостеречь потомство от болезни. Вот за эту великую заслугу небо и спасло его. Не сомневаюсь, что жить ему теперь достанет. Было бы великим счастьем для меня, если бы сбылись ваши слова. Ответила на это Цзи-Цю. А то, когда дело дошло до того, что отец стал пить по 5 чашек за раз, то, как говорится, утром нельзя было поручиться, что он доживет до вечера. Сейчас-то он чувствует себя лучше, но он и давно уже болен из-за этого чая, и потому так рано состарился, ему и 50 лет не было, когда он совсем одряхлел. Вечером, когда уже все собрались ужинать, девушки увидели, что дворцовая прислуга без конца носит в дом чьи-то дорожные узлы и вещи. Цзи-Цюн подумала, что приехала Цзи-Лин, но оказалось, что это какие-то путницы. В деревне на постоялом дворе они не могли остановиться, так как там все было заполнено погонщиками и возницами, которые везли в столицу Гуйчэнь и ее компанию. Девушкам посоветовали обратиться к Янь-И, который, как им сказали, всегда идет навстречу людям и никогда не отказывает путникам в ночлеге, если постоялый двор бывает переполнен. Девушки так и поступили. Отказать девицам Янь-И не счел возможным и велел разместить всех путниц на ночь в женской половине дома, где жили 7 садовников. Скоро вслед за вещами появились сами путницы, их было 4, за ними шли 2 мамки. Одна из девиц показалась Хун Цюй знакомой. Хун Цюй пригляделась к ней внимательно и решила, что это Се Хэн Сян. Но кем была эта девушка в действительности, мы узнаем из следующей главы. Глава 62. В саду ароматы и зелени подруги давнишние встретились. В обитель блестящих талантов съезжаются девы-ученые. Итак, Хун Сюй стояла и разглядывала девушку, показавшуюся ей похожей на Се Хэн Сян. К Хун Сюй подошла Дзинь Фэн. «Посмотри-ка на эту в темном платье», — сказала она, указывая Хун Сюй еще на одну из приезжих. «Ведь это Хун Юй». «Да, у тебя глаза зоркие», — сказала Хун Сюй, вглядевшись в девушку и убедившись, что это действительно Хун Юй. «Как вы разве с этими девушками знакомы?» — спросила подошедшая к ним Цзи Цюн. Хун Сюй ответила. «Из них я знаю только двоих. Одна — это Се Хэн Сян, другая — Инь Хун Юй». «Хэн Сян — это, вероятно, дочь почтенного дядюшки Джун Джана», — сказала Гуй Чэнь. «А Хун Юй не дочь ли почтенного Инь Юаня?» «Вы правы», — ответила Хун Сюй. «Ну, раз это ваши близкие и знакомые, то почему бы не пригласить их сюда?» — сказала Цзи Цюн и посвету у служанок за вновь прибывшими. Девушки пришли, и после взаимных приветствий все сели. Те, кто знали друг друга, заговорили о том, что давно не виделись, незнакомые познакомились, и оказалось, что из всех четверых только Вэй Цзи Ин никто не знает. Очень обрадовалась Инь Хун Юй, ей давно хотелось повидаться с Хун Цю и Цзинь Фэн. Джи Синь знала Ван Джу, и обе девушки заговорили о том, как они соскучились одна без другой. Когда Джи Синь познакомилась с Гуй Чэнь, то вместе с Хан Сян стала благодарить ее за спасение дяди. Гуй Чэнь воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить Цзи Ин о храбрости, которую она слышала еще, когда ездила на Малый Пэнлай. Ведь это Цзи Ин, переодетая мужчиной, убила льва и спасла ее отца и дядю. В разговоре выяснилось, что все четверо встретились в пути и тоже направляются на экзамены в столицу. Тогда решили ехать вместе. Тем временем Цзи Цюн велела подать ужин, и все сели за стол. Когда они за вином оживленно беседовали, вдруг кто-то впрыгнул в окно. Хэн Сян с испугу уронила палочки, и вся затряслась, а Джи Синь в страхе залезла под стол. Впрыгнувшей в окно оказалась И Цзи Лин. Она бросила узел, который был у нее в руке, и поклонилась всем присутствующим. Девушки, в свою очередь, приветствовали ее, и вместе с Цзи Лин снова сели за стол. «Вот это называется верхом налегке и без провожатых», — смея сказала Гуй Чэнь. «Если брать с собой вещи да нанимать повозку, так добираться сюда пришлось бы 2, то и 3 дня», — ответила Цзи Лин. «Вот я и решила сделать попроще, без лишней поклажи. А когда же вы намерены двинуться в путь?» «Нас больше ничто не задерживает», — ответила Гуй Чэнь. «Раз вы явились, то завтра же и отправимся». На следующий день ранним утром явились Фэн Чу и Ли Лоу. Все 29 девушек позавтракали вместе, простились с матерью Цзи Цюн и, покинув гостеприимный дом, подались на север. Путь до столицы был совершен без всяких приключений. День проводили в дороге, а на ночь останавливались в гостиницах и на постоялых дворах.